Moana. Посреди океана находится остров, который называется Мотунуи. Людей, которые там живут, защищает коралловый риф. Поэтому море там всегда спокойное, рыбы полно, а детишки обожают слушать сказки. Их самая любимая сказка про богиню Тефити. Сколько раз они собирались вокруг бабушки Талы и слушали эту историю. Это так страшно, когда полубог Мауи крадет могущественное сердце Тефити и пробуждает лавовое чудовище Тека. Чем же заканчивается история? Мауи теряет сердце, и остров исчезает. Малыши в ужасе. Все, кроме внучки Талы по имени Моана. Моана — дочь Туи, вождя Мотунуи. Океан — ее друг, и даже больше того. Моана об этом даже не подозревает, но именно ее океан выбрал для того, чтобы вернуть украденное сердце Тефити. Да-да, то самое сердце из легенды. Но как? Никто и представить себе не может, что можно отважиться заплыть за риф. Даже мудрый отец Моаны говорит: «За нашим рифом нет ничего, кроме ветра и штормов». Но девочка слышит, что океан зовет ее. Проходят годы, и жизнь на Мотунуи становится тяжелее. Кокосы на пальмах чем-то больны, а рыбы в море все меньше и меньше. Моана, которая теперь стала взрослой девушкой, предлагает начать ловить рыбу за пределами рифа. Но вождь Туи это запрещает. Никто не должен заплывать за риф. Девушка не отчаивается. Она все равно твердо намерена попробовать. Вот только волны за рифом гораздо выше и сильнее, чем рассчитывала Моана, и ей приходится повернуть назад. Ничего. Однажды ей это удастся. Моане сложно поверить, что народ, живущий посреди океана, боится воды. И когда бабушка Тала приводит ее в тайную пещеру, девушка понимает, что была права. «Мы мореплаватели! Мы плавали по морям!» — ахает Моана, глядя на заброшенные лодки. «А почему перестали?» Виноват Мауи, который пробудил чудище Тека. Бабушка Тала дает Моане светящийся зеленый камень. «Это сердце Тефити!» Моана обязана найти Мауи и убедить его вернуть сердце богини. Только так девушка может спасти свое племя. Моана не понимает, почему это должна сделать именно она. «Океан выбрал тебя», — отвечает Тала. Некоторое время спустя бабушка заболевает и покидает этот мир. Моана показывает сердце Тефити отцу, но тот непреклонен. «Это просто камень. Вождь ни за что не позволит ей покинуть остров». Но Моана не слушает и той же ночью отправляется в путь. Девушка выплывает за риф, но лодка попадает в такой шторм, что волны достигают неба. Моана теряет сознание, а на следующий день просыпается на незнакомом острове, кажется, необитаемом. «Постойте-ка, кое-кто здесь все-таки обитает, и этот кое-кто высок, мускулист и страшно тщеславен. Это полубог Мауи, тот самый из легенды». Моана бесстрашно обращается к нему. «Мауи, многоликий полубог ветров и морей». «Герой мужчин», — уточняет полубог, — «и женщин. Понимаю, не каждый день тебе выпадает счастье лицезреть своего героя. Ну и хвастун». Но Моана приказывает ему возвратить сердце Тефити. «Ты пересечешь океан и положишь его на место», — угрожающе говорит она. «Мауи тысячу лет проторчал на этом острове и очень хочет оттуда выбраться. Но зачем ему компания?» Хитрый полубог заманивает Моану в ловушку, крадет ее лодку и уплывает. Но у океана другие планы. Он союзник Моаны и сам доставляет девушку на лодку. Мауи ошарашен. Придется полубогу смириться с тем, что дальше он поплывет вместе с этой странной девушкой. Но сначала ему надо вернуть свой волшебный рыболовный крюк, который снова позволит ему превращаться в кого угодно. Правда, это легче сказать, чем сделать, особенно когда путешественники сталкиваются с крошечными пиратами Какамора, вооруженными отравленными стрелами. К счастью, Мауи ловко их побеждает. Путешествие продолжается. Мауи учит Моану, как следовать звездам, волнам и морским течениям. Девушка быстро учится и становится неплохим моряком. Вскоре они доплывают до странного острова, где, по словам Мауи, путешественники найдут его крюк. «Он наверняка у этого пучеглазого барахольщика». «У кого?» «У Таматоа, гигантского краба, который живет в мире монстров и собирает разные сокровища». «Но как его выманить?» «Легко. Моана отвлечет краба, а Мауи схватит волшебный крюк». После упорной схватки план, наконец, срабатывает. Полубог возвращает свое оружие. «А что же Моана?» «Нет, ее не съели». Она слишком умна и проворна. Все идет хорошо, но вдруг страшный рев оглушает их. Это могущественная ТК. Она ужасна. Мауи с помощью волшебного крюка превращается в орла и бросает Моану на произвол судьбы. Девушка умоляет его остаться. «Океан же выбрал меня!» — плачет она. «И не угадал!» — отвечает Мауи и улетает. Моана в отчаянии. Но тут появляется дух бабушки Талы. Благодаря бабуле Моана находит в себе силы и надежду. Она готова противостоять ТК. И Мауи тоже возвращается. Он раскаивается, что бросил девушку. Вместе они смогут отразить нападение чудовища. Вдруг Моана замечает горящий символ на груди демона и понимает, ТК и Тефити одно и то же. Когда ее сердце украли, богиня превратилась в ужасного монстра. Моана уверенно подходит к ней. «Кто ты в своем сердце?» — шепчет она чудовищу и вкладывает ей в грудь сияющий камень. ТК недоуменно смотрит на Моану и начинает меняться. Как по волшебству, лавовый монстр превращается в цветущий зеленый остров. Остров Тефити. Тьма больше не будет угрожать миру. Цветы и растения снова начнут расти. Мауи говорит богине, что ему очень стыдно за то, что он украл ее сердце. Он не предвидел таких последствий. А Моану ждет новая лодка, чтобы отвезти девушку домой. «Моему народу нужен опытный мореход», — говорит Моана полубогу, приглашая его с собой. «Он у них уже есть», — с улыбкой отвечает Мауи. «Это ты, Моана». Моана возвращается на Мотунуи, где ее родители и народ уже готовятся к празднику в честь девушки. Остров в безопасности, и все благодаря ей. «Я, кажется, немножечко заплыла за риф», — говорит Моана отцу, улыбаясь, и он радостно обнимает дочку. «А Мауи? Что случилось с ним?» «Да вот же он! Превратился в орла и летит над лодкой Моаны, стремительно плывущей по океану».